Если бы вы только знали, что здесь творится. На днях возле меня в окопе упал один солдат моей роты. Он не умер сразу. Осколок снаряда попал ему в живот. О, как страшно было смотреть на него! Он рыдал, умоляя врача прикончить его, чтобы избавить от страданий, и даже сам доктор не мог удержаться, чтобы не сказать: «Воистину проклятая штука — война!» И знаете, дорогая мама, мне очень не хотелось бы умереть такой смертью. Я думаю, вам было бы очень больно, если бы вы узнали об этом. Я хотел бы умереть побыстрее, чтобы не слишком долго страдать. Но будьте покойны, что бы ни случилось, я честно исполню свой долг до конца. И хотя мне очень жаль покинуть вас, я все же счастлив, что отдал свою жизнь за нашу королеву и Великобританию. Прощайте же, милая мама. Крепко вас целую, Джемми. И это я убил его. Дрожащим от слез голосом сказал юный Бур. Как ужасно! Сердце разрывается. И все-таки где-то в глубине души я чувствую, что только исполнял свой долг. Верно, Поль? И ты выполнил его с честью, — ответил Сорвиголова, указав рукою на отступавшие по всей линии английские войска. Королевская армия разбита. Ее потери — 2000 человек и 12 пушек. Бессовестные политиканы, рыцари разбоя и наживы, развязавшие эту войну, могут быть довольны. Грохот сражения сменился мертвой тишиной. Англичане, потерпевшие еще одно поражение, в беспорядке отступали в Ледисмит. Буры укрылись в своих неприступных укреплениях, с замечательным искусством возведенных вокруг Ледисмита. Это был своего рода укрепленный лагерь, охраняемый выдвинутыми вперед патрулями. В лагере закипела мирная жизнь. На скорую руку исправляли всякие повреждения, чистили орудия, перевязывали раненых коней, чинили разорванную одежду, подлечивали раны. С невозмутимым спокойствием люди готовились к новой битве. Под защитой холма, прикрывающего их от снарядов, вытянулись 4 большие палатки, над которыми развевался белый флаг с изображением Красного Креста. Это Бурский походный госпиталь. В каждой палатке до 100 раненых, буров и англичан, причем последних вдвое больше. Все они лежат, кто на маленьких походных койках, кто на носилках, а кто и прямо на земле. Примиренные одинаковыми страданиями, буры и англичане относятся теперь друг к другу без всякой вражды. Все раненые перемешаны здесь по-братски. Рядом с бородатыми, заросшими до самых глаз бурами, королевские стрелки атлетического сложения, краснощекие юноши и рослые шотландские горцы, отказывающиеся сменить свой национальный костюм на форму хаки. Бледные, исхудавшие, потеряв много крови, они мужественно подавляют стоны, боясь, очевидно, уронить жалобами свое национальное достоинство.